Эпилог. Сайлас. Водопад танцевал вокруг нас, а шею согревало ласковое солнце. «Он ведь никогда не стареет, верно?» — спросила Атия. Я покачал головой в ответ. «За последние несколько месяцев мы побывали во множестве людских королевств, посетили десятки городов и замков. Мы пробирались сквозь поросшие деревьями горы Королевства Земли и любовались парящими храмами в королевстве воздуха. Однако королевство воды оставалось нашим любимым. И этот уголок, недалеко от усадьбы, где Атия впервые показала мне чудеса, восхищавшие ее, стал местом, куда мы неизменно возвращались. Домом, — думал я, крепче сжимая ее руку. Домом, который мы тайком присвоили себе. Мы сами выбирали, кем нам быть и куда двигаться дальше. Голоса, которые прежде обрушивались на нас роем сомнений, исчезли, уступив место ясному пониманию того, кем мы можем стать, прислушиваясь к своим сердцам, вместо того, чтобы внимать тем, кто мечтает их разбить. Я все так же не мог спать, но впервые не тревожился об этом. Я мечтал с открытыми глазами каждый раз, когда мы с Атией перепрыгивали через королевства и миры, исследуя их, движимые неиссякаемой жаждой приключений. «О чем думаешь?» — спросила Атия, через край скалы вглядываясь в бесстрашные воды внизу. Ее портал исполнял свой танец на самой вершине, наш очередной пропуск в новый мир. Он играл в ее глазах, словно она сама была дверью, за которой таились диковинные земли. И я знал, что это правда. Именно благодаря Атии я смог обрести себя, а потом напрочь позабыть обо всем, склоняясь перед красотой королевств. Когда мы вместе покидали Аксению, мы были чем-то гораздо большим, чем до всего, что с нами там произошло. Я вновь наполнил реку вечности, которую охранял всю свою жизнь, готовясь передать ее в ведение нового стража, избранного моими сестрами и братом. Атия, в свою очередь, вернула былые права Нефосам. Раньше они могли открывать порталы в любое измерение по своему желанию, перемещаться между миром иным и небытием и путешествовать куда угодно за пределами Аксении, если боги им это позволяли. Все изменилось с войной. Но после нашей битвы мы вернули им это право. Атия даровала Нефосам истинную суть их силы. Согласно легенде, она должна была течь по их жилам с начала времен. Напитать реку вечности не составило мне большого труда. Сила возвратилась ко мне быстрее, чем память, и стоило мне вытянуть руки, как вода потоком хлынула из меня, словно солнечный свет, пробивающийся сквозь лесную листву, чтобы осветить некогда забытую тропинку. «Раз уж мы планируем исследовать мир вечной ночи, думаешь, нам следует взять с собой Тристана с Силлианом?» — спросил я. «Сама знаешь, как они бесятся, если мы ввязываемся в приключения без них». Атия потянулась ко мне и тепло прошептала ответ. Ее ноги в нетерпении топтались по травянистой вершине. «В другой раз», — ответила она, — «это только для нас с тобой». Я ухмыльнулся в ответ на ее озорную улыбку. Нас ждал мир, где царили звезды, а ночное небо покрывали 4 яркие луны, по одной на каждую сторону света. «Думаю, Тристан с Силлианом как-нибудь справится без нас несколько дней», — согласился я. Глаза Атии просияли. «Тристан, наверное, и без того отлично проводит время, допытываясь у хранителя архива, какие из мифов правдивы, а какие выдуманы», — добавила она. «Ты же знаешь, с каким восторгом он перемещается по Аксении и сортировочной зоне ради своих научных изысканий. А Силлиан, готова поспорить, занят поисками лучших сластей на райских землях, попутно следя за новыми речными богами». И верно, оба наших друга отлично чувствовали себя в Аксении и в мире монстров. И этим, признаться, даже превзошли наши ожидания. Тристан мог свободно изучать все, что душе угодно, а Силлиан — жить и смеяться среди существ, признававших его уникальность и отвагу. Быть собой в окружении монстров, находивших его человеческую составляющую, благословением, а не проклятием, как внушали ему банши. Мы путешествовали и поодиночке, и всей компанией, но всегда возвращались в одно и то же место — домой. Даже Атии нравилось отправляться назад, в благословенные земли, чтобы убедиться, что будущее, которое мы пытаемся создать, процветает. Бывало, меня мучило чувство вины за то, что я могу часто видеться с семьей, в то время как родные Атии оставались недосягаемы. В ирисовых лесах Аксении создали памятник всем тем, кто погиб или был наказан руками верховных богов. Олицетворением этих героев стали статуи ее родителей. Но когда мы в последний раз были в Аксении, Атия призналась мне, что не грустит, смотря на их изображение. Она верила, что встретится с ними снова. Однажды. И способ найдется. Теперь, когда между нами циркулировал непрерывный поток силы, не осталось больше ничего невозможного. «Пошли», — поторопила Атия, указывая на путь в новый мир. Подарив мне быстрый поцелуй, она направилась вперед, но я удержал ее, провел пальцем по губам, а потом требовательно притянул к себе. Ночи, проведенные в объятиях друг друга, влага от ее щеки, покоящейся на моей колышущейся груди, над всем этим бессильно время. Каждый день с Атией ощущался как новый. Она вздохнула, прижавшись к моим губам, и я сглотнул, чтобы удержаться от искушения начать все заново. «Давай нарвемся на еще одно приключение до обеда», — сказала Атия, улыбаясь. «Вместе с ней хоть на тысячу». Я последовал за Атией к вершине. Она подмигнула мне напоследок, и, взорвавшись хохотом, мы прыгнули в портал. Впереди забрезжил новый мир, затягивая и увлекая нас к себе. Он обещал нам волшебство, монстров и приключения. И у нас в запасе была целая вечность, чтобы наслаждаться ими.